Не могу поставить на лошадь, если мы не уверены, что он осадит ее». Он резко замолчал, когда майор толкнул его, показывая на меня. Майору не стоило беспокоиться, меня не интересовали их дела. «В принципе, для легких самолетов лучше, если центр тяжести находится как можно ближе к носу. И я попросил Голденберга сесть справа от меня, майора и Ани Вилларс на два центральных сиденья, а Кенни Бейст мог оставаться там, где сел. Место рядом с ним предназначалось для Колина Росса. К четырем задним сиденьям можно было пройти через боковую дверку, но Голденбергу надо было забраться на низкое крыло и с него войти в правую переднюю. Он подождал, пока я войду, потом тяжело плюхнулся на свое место. Все четверо привыкли летать на воздушном такси. Они пристегнули ремни раньше меня, и когда я оглянулся, чтобы проверить, готовы ли они, майор уже погрузился в «Спортинг Лайф», а Кенни Бейст резкими злыми рывками чистил ногти, наверное, причиняя себе боль. Он старался забыть обиду. Получив разрешение диспетчера, я поднял в воздух маленький самолет для 20-мильного броска через Беркшир. Летать на воздушных такси — совсем другое дело, чем на обычных авиалиниях. И найти ипподром, куда мы летели, мне оказалось гораздо более трудным, чем с помощью радара сесть на лондонском аэродроме Хитроу. Раньше я никогда не возил пассажиров на скачки, и в то утро, когда мой предшественник Ларри пришел в офис за документами, спросил его, как он находит ипподром. «Ньюбери — это пустяки», — небрежно бросил он. «Направьте нос самолета на широкую взлетную полосу, которую янки построили в Гринем Коммон, и все. Ее практически видно из Шотландии. Ипподром к северу от нее. А посадочная полоса идет параллельно белым брусьям ограждения финишной прямой. Ее нельзя не заметить. Довольно длинная полоса, нет проблем. Что же касается Хейдока, так этот ипподром как раз там, где шоссе М6 пересекается с дорогой Ист-Ленкс. Проще простого». И он, отправляясь в Турцию, задержался на пороге для прощальных советов. «Потренируйтесь садиться на короткую посадочную полосу, прежде чем полетите в Бат. В сильную жару старайтесь не летать в Ярмут. Теперь все это ваше, приятель. Желаю удачи». Ларри был прав. Гринем Коммон можно видеть издалека, но в ясную погоду и вообще-то трудно заблудиться на пути из Уайт-Уолтема в Ньюбери. Есть ориентир — железная дорога в Эксетер, которая идет более или менее прямо из одного пункта в другой. Мои пассажиры уже не раз летали в Ньюбери, и майор дал полезный совет при посадке обращать внимание на электрические провода. Мы красиво приземлились на свежескошенной полосе, мягко подкатили прямо к концу трибун и остановились перед самым забором стадиона. Колина Росса не было. Я выключил мотор, и в непривычной тишине Энни Вилларс заметила. Он обычно опаздывает. Он говорил, что работает для Боба Смита, а Боб никогда вовремя не забирает своих лошадей. Трое других вяло кивнули, но раздражение все еще распирало их, и никто не начал обычную в таких случаях болтовню. Минут через пять тягостного молчания я попросил Голденберга разрешить мне выйти и размять ноги. Он заворчал и грубо буркнул, что ему из-за меня придется вылезать на крыло. Я понял, что нарушил первое правило компании Дерридаун и никогда не раздражать клиентов, если хотите, чтобы они обратились к вам снова. Однако, когда я вышел, они сразу заговорили. Я обошел самолет спереди, слегка облокотился на крыло, смотрел на бегущие по серо-голубому небу облака и думал обо всем и ни о чем. За моей спиной обухали все более громкие желчные реплики, и когда они открыли дверку, чтобы проветрить самолет, обрывки фраз стали долетать до меня. «Просто попросить провести тест на допинг, Энни Вилларс. Если заведомо не можете проиграть скачку лучше, чем в прошлый раз, я найду кого-нибудь еще, Голденберг. Очень трудное положение, майор Тайндермен».